Глава 29. Башня стихий природы. В лаборатории владыки главы. Его объяснение мне и башня стихий в пространстве. Стражи стихий. Их труд и роль в передаче творческого вдохновения. Великий учитель Маха Чохан. Его роль в мировом труде. Последнее наставление владыки главы мне и Андреевой. Наш выход из лаборатории стихий и новая встреча с И. Окончив беседу, владыка глава снова пропустил меня впереди себя в свою лабораторию. Дверь священной комнаты закрылась, стена слилась в одно целое, и никто не сказал бы, что она открывалась и пропускала нас. Подведя меня к единственному во всей его лаборатории прибору, башнеподобному и грандиозному, владыка сказал мне: «Ты видел горящие башни энергии и любви. Ты видел на них сотрудников, тружеников неба и земли, видел неразрывную связь неба и земли в труде вечного. Тебе предстоит увидеть еще труд единой жизни в ее слиянии со стихиями природы. И здесь, как во всем труде вечного, нет чудес, есть только знания. Ты видишь на этом приборе 7 этажей. 4 нижних этажа отражают в себе жизнь в ее 4 стихиях – огня, воды, воздуха и земли. Самая яростная и действенная из стихий – огонь. Эта стихия, весь труд ее владык, отражены в самом нижнем этаже башни, который ты сейчас видишь золотым и спокойным, так как деятельность его скрыта от твоих глаз. Гляди на эту часть башни, и ты увидишь ее просыпающуюся для твоих глаз деятельность. И еще раз, пойми и запомни, можно стоять у источника жизни и не видеть его. Поэтому в предстоящих тебе встречах Земли никогда не удивляйся, когда люди будут слушать твои слова и не слышать, то есть не понимать их смысла. Будут читать твои произведения, выбирать то, что им будет нравиться, и пожимать плечами на все остальное, что они будут связывать с твоею им не нравящейся или им непонятной личностью, и говорить, мало ли кто и что выдумывает. В этих случаях ты помочь людям ничем не сможешь, так как их глаза еще не пробудились, и потому видеть не могут. Владыка взял один из 7 небольших молотков, лежавших на столе у башни. Молотки все были одной формы, одного размера и по виду одного золотого цвета. Но как только владыка взял крайний молоток в руку, он показался мне куском горящего огня в форме молота, во много раз превосходившего размерами, виденный мною незадолго перед этим на столе молоток. Я поразился, как мог владыка держать в руке такой грандиозный горящий молот, одно прикосновение к которому, казалось, грозило немедленно испепелить человека. Как вдруг услышал его изменившийся громкий голос: «Только бесстрашный может приблизиться к престолу труда твоего, великий владыка. Бесстрашного защищает чистота его верности тебе, и огонь твой не сжигает его, но вводит вечное знание, тобою одним открываемое». Еще звучали в ушах моих слова владыки, еще я весь был под обаянием его изменившегося голоса и особенной силой дышавшего взгляда, как рука его коснулась моей, вложила в мою ладонь горящий молот, указывая мне на выступ в стене, к которому в одно мгновение он меня перебросил, он властно приказал мне: «Бей молотом любви и радуйся счастью жить еще одну минуту в полном действии чистого сердца, в сотрудничестве со мною, пред лицом живого Бога». Я не ощущал ни палящего огня, ни тяжести молотка. Я весь был воплощением радости, залившей меня всего, как в часовне Великой Матери. Сколько было сил моих, я ударил по указанному мне выступу стены, прошептав: «Великий живой Бог Санат Кумара, во имя Твое жить и действовать, да будет единственной целью моей жизни». От своего удара по выступу стены я содрогнулся сам. Дрогнула вся комната, искры закрыли все вокруг меня. Рука владыки взяла у меня молот, который я теперь держал двумя руками. Искры рассеялись, вся стена горела ярким огнем. За мною на столе нижний этаж башни также весь горел красным пламенем. Положив руку мне на темя, владыка молча указал мне сквозь стену. Я увидел пустыню, в самой мертвой части ее увидел прекрасный сад. И в глубине его на одно мгновение увидел того, чье имя произнес, ударяя в стену, увидел его благословляющую руку. «Вот горит в пространстве башня стихия огня», — услышал я голос владыки и увидел в пространстве высокий и широчайший столб огня, вырвавшегося из земли точно из гигантского кратера. «Видишь ты движущиеся огненные фигуры? То духи стихии огня, труженики, весьма редко видимые людям, но четко видимые всем освобожденным. Они крепко связаны в своем труде со всеми тружениками неба. В каждом округе Вселенной есть свой владыка округа, всегда высокий член Светлого Братства. Ему подчинен труд всех людей, животных округа и всех тружеников четырех стихий, как и вся жизнь растений Земли и весь труд невидимых помощников округа. Ты видишь, что из глубоких недр земли труженики огня выносят куски пламени. Вглядись, куда прежде всего несут они куски огня земли. Я внимательно рассмотрел горевший нижний этаж башни. Он был, в свою очередь, разделен на четыре этажа, и во всех четырех я видел деятельность трудящихся человекоподобных духов. Я стал следить за работой огненных существ и увидел, что все они были разные. Были более яркие и более бледные, были больше и меньше по размерам, были яростно рвавшиеся, неукротимые, все в пламени, и были нежно и осторожно несшие огонь. Наиболее яростные, самые большие труженики, выбрасывали целые костры огня, который не поднимался наверх. Он пылал и клокотал, как взбаламученное море на земле. Сбросив огонь с себя, точно отряхивая горящие струи у основания пламеневшей башни, самые большие духи ныряли в недра земли. Они определенно периодически скрывались в них и вновь поднимались к основанию башни, нагруженные снопами бушевавшего огня. Вся их деятельность состояла в добывании огня в недрах земли и в сбрасывании все новых и новых снопов его в клокочущее огненное море. Лица их были мрачны, и действия сосредоточены, сами они багровы. Духи меньшего размера и более легкой формы в первом этаже башни разбирали струи пламени. Они точно граблями расчесывали его, растягивали в правильные ленты и доводили эти огненные ленты до второго этажа. Там духи формы еще более легкой и прозрачной, размеров меньших и менее багровые, с большей примесью фиолетового, розового, оранжевого и желтого цветов в своих телоподобных формах, свивали ленты в нечто вроде канатов, снопов красного цвета, вплетая в них упомянутые мною тона огня, сверкавшие в их формах. Еще этажом выше ловкие, легкие, огненные служители вплетали в канаты нити зеленого, синего и белого огней всех тонов и оттенков. На самом же верху очаровательные, веселые, смеющиеся духи прелестного огненного, мягко сверкавшего цвета с большой примесью золота отрывали от продвинутых в их этаж канатов крошечные кусочки и мчались с ними, высоко поднимаясь над своей башней к горевшим в пространстве башням лучей. В работе чудесных огненных тружеников наблюдалась строгая закономерность. Некоторые брали кусочки огня только с одной стороны башни, другие с другой стороны, никогда не переходя границ кем-то установленных для их труда. «Не раз повторяли тебе, и за время пребывания твоего в этой лаборатории, и раньше, за время жизни Уи, что в труде жизни нет отъединения, все слито, все в гармонии. Ты видел, как трудятся для блага и спасения людей на башнях лучей. Теперь ты видишь, что башни лучей – уже дальнейшая фаза труда Творца, защитника нашей планеты и его сотрудников. Выбрасываемый огонь Творца подбирают его сотрудники стихий и несут к башням лучей, уже сотканным их руками так, как указали владыки Карм. Мы, владыки мощи, живем в тесном творческом единении с ними и помогаем им создавать психическую силу для каждого из людей, читая их вечную хронику. В каждом этаже башни стихий есть свой сон владык Карм. Они получают непосредственные указания от Верховного Владыки, заведующего всеми пятью лучами от третьего до седьмого, по которым идет все человечество, свой земной восходящий путь. Здесь, на башне стихий, вкладываются по их указаниям в сознание будущих людей именно те силы природы и огня Земли, которые определяют свойства людей. Люди зовут их в будущем мореплавателями, военачальниками, если они используют истребительный огонь, воздухоплавателями, испытателями и бесстрашными исследователями природы, неба, звезд и морей. Отсюда, по первоначальным указаниям владык Карм с башни стихий, переносят духи стихий элементы начал к башням лучей, и там, руководимые владыками Карм текущих циклов жизни людей, труженики неба подбирают и приносят элементы начал с башни стихий. Их труд ты уже не раз видел, теперь видишь его яснее в связи с трудом башни стихий и понимаешь ясно. Связь всех начал жизни воедино заложена в каждом живом существе. Владыка помолчал некоторое время, как бы давая мне глубже вникнуть во все происходящее передо мною.